Глава 4. Бархатные драпировки стен изумрудного цвета ограничивались дубовыми панелями посередине стены. Блестящий хрустальный набор на серебряном подносе сиял под действием верхнего магического освещения. Приставной столик исправно занимал место возле стены у узкого окна, а кожаный диванчик в углу кабинета скрипел под весом задумчивого Дирхема Коуля. Закинув скрещенные ноги на боковину, он устремил взгляд в беленый потолок, взвешивая все «за» и «против». Принятое решение ему совершенно не нравилось, но и иного выхода он попросту не наблюдал. Его загнали в угол, и теперь настал черед отвечать. В руках герцог держал розовое письмо, надушенное неприятным приторным запахом. Край конверта был смят, а сама записка давно уничтожена, что не мешало Коулю раз за разом возвращаться в мыслях к ее содержанию. «Господин!» — послышалось из коридора. «Заходи!» Протяжный скрип раздался следом. Преданный слуга вошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь, прежде чем приступить к отчету. «Как вы и приказывали, бойцам заплатили причитающиеся деньги, аристократам разосланы оповещения о временном прекращении игр». Короткий кивок сопровождался громким скрипом обивки дивана. В полной тишине каждый шорох был отчетливо слышен, как и стук набоек подошвы по полу. Дворецкий позволил себе наглость подойти ближе. Лорд не возражал, продолжая задумчиво разглядывать розовый конверт. «Остальные распоряжения выполнены, мой господин. Тогда уничтожьте это и можете идти спать». «А, сэр?» Мистер Виспери взял конверт. «И еще один момент, сэр». Коуль закрыл глаза, пытаясь унять приступ раздражения. Сейчас он искренне пожалел о том, что ввязался во всю эту историю, потому что терпения у него еле хватало, чтобы как следует сыграть свою роль в нынешнем спектакле. «А кошка, сэр?» Дворецкий воспользовался молчанием господина и продолжил мысль. «Точнее, кот. К нам в дом пробрался кот». «Знаю. Белый, пушистый, будто домашний, не так ли?» «Так и есть, сэр». Очередной кивок предварял последующий приказ. «Иди отдыхай, пусть немного позабавится, прежде чем мы его выкинем». «Следите за ним и не допускайте в тайную комнату с сейфом». «Ясно, сэр». Итак, он оказался прав, думалось герцогу Остокскому. Громко вздохнув, Коуль медленно сел, затем встал с дивана. На столе его ждала работа. Биль об упразднении аристократии, на котором настаивали его оппоненты на парламентских дебатах. Сейчас ему было не до праздного времяпрепровождения, и уж тем более не до продовольствия, множество ящиков которого несносный Пеппер Гриджстоун доставил прямо к дверям его конторы по адресу Хайдроуд 17, место для маленьких тайных делишек. Герцог уже успел искренне привязаться к своему уютному, удобному логову, от которого до парламента и королевских палат рукой подать. А ему, как одному из высших чинов, которому прочат место премьер-министра, нужно быть всегда под рукой для монарших особ. Вот только сам король, помня о заслугах рода Коулей, совсем не жаловал их яркого представителя, о чем свидетельствовали скуднейшие отчисления из казны на огромные нужды герцогства. «У всего есть своя цена», — припомнил лорд, устремляя взор к висящему на стене портрету дедушки, того самого человека, кто предал Истер и пошел на сговор с врагом. Зачем он это сделал, никому не было известно. Даже ближайшая родня Вифрида не смогла найти ответ на этот вопрос. Казалось бы, надежный, преданный, молчаливый. Он меньше всего походил на предателя из окружающих монаршую особу людей. Но выбор был сделан, позор пал незримой тенью на всех его потомков, о чем те не переставали благодарить непутевого родственника. Несколько побочных ветвей даже отказались от родства и разорвали все семейные связи, чтобы не попасть в опалу правительства. Власть короля Истера хоть и ограничена парламентом и влиянием премьер-министра, но по-прежнему крепка и нерушима благодаря праву вето, которое нынешний правитель Альберт IV может применить к любому принимаемому парламентом закону. А беспрепятственный доступ к королевской казне означает право монарха управлять любыми денежными отчислениями, как и эмиссией займов. И проблемы в этой связи Дирхем Коул испытал на себе во всей красе. И вот теперь я совершаю поступок, который закрепит клеймо предателя. Мысль, которая не давала покоя герцогу уже очень долгое время. Не найдя должного оправдания собственным поступкам, лорд покинул кабинет, так и оставив нетронутой папочку с парламентскими документами. За окном стояла ночь, утро стремительно приближалось.